украшенные пестрыми разноцветными флагами. Сережа и Лена бродили меж цинковых пакгаузов, тюков и ящиков с товарами, портовых кабаков и парикмахерских, оглушаемые грохотом лебедок, ревом сирен, пьяными песнями, руганью матросов и грузчиков, сновавших с тяжелыми кладями по подгибающимся сходням, разноязыким говором китайцев, японцев, американцев, французов, корейцев, малайцев, индусов, кишевших на пристани в своих разноплеменных одеждах, синих робах, матросках, круглых, похожих на поварские, белых и синих шапочках, китайских ватных шароварах, корейских халатах, японских кимоно, индусских и малайских белых, желтых чалмах. Лена испуганно жалась к Сереже с любопытством маленького зверька, оглядываясь вокруг, и Сережа, блестя глазами, возбужденно объяснял Лене все, что попадалось им, и тащил ее все дальше и дальше. Иногда мальчишки в рваной одежде приставали к Сереже. «Эй, гимназист, иди, я тебе краску достану». «Ладно, ладно», — неожиданно солидным и басистым голосом отвечал Сережа. «Иди, фраера кали». «Не на таковского напал». Лена с удивлением смотрела на него. Если парнишка сильно приставал, глаза Сережи разгорались, одна бровь воинственно приподнималась, он начинал засучивать рукава и тоже обещал пустить краску, своротить скулы, выдернуть руки и ноги, а сам убыстрял шаг, оттирая Лену куда-либо за тюки, чтобы скрыться. «И как это ты не боишься?» — с лукавым огоньком в глазах спрашивала Лена. «А чего их бояться?» — отвечал он, не глядя. Но ее трудно было обмануть. «Нет, ты хвастаешь. Я ведь знаю, что ты хвастаешь. Но это правильно. Я тоже, когда боюсь, никогда не показываю». Если встречные парни отпускали циничные замечания по адресу Лены, Сережа насупливался и, стыдясь за Лену, делал вид, что ничего не слышал. Но Лена запоминала циничные слова и потом допытывалась, что они значат. После таких похождений Лена возвращалась домой в грязной обуви и изодранном платье. Она заходила с черного хода и переодевалась в комнате женской прислуги. Прислуга во всем потворствовала ей. За эти развлечения Лена платила Сереже смешными или страшными историями, или даже разыгрывала перед ним целые представления. У нее было особенное чутье на все смешное, противное, уродливое и жалкое. Она показывала, как ходят молодые люди с намеком на зарождающуюся близость, и как ходят обжившиеся мужья и жены, изображала хромоту вызывающую и хромоту убогую, играла в женщину-вампира, в даму, принимающую гостей на даче, в бедную девочку, которую не приняли играть богатые дети, в девочку, которая думает, что ее все любят, а ее никто не любит. Сережа с удивлением и восхищением смотрел на нее, но иногда ему вдруг становилось нехорошо, и он умолял перестать, а один раз, он сам не зная почему, разревелся и потом несколько недель не заходил к Лене. Годам к 13-14 Лена уже хорошо знала тот мир, в котором жила, знала цену всему, что она может получить в нем, и не ждала от него ничего необыкновенного. И только в одной области человеческих отношений она ждала еще для себя много приятного и неизведанного, в области отношений между мужчиной и женщиной. Все воспитание девочек в семье Гиммеров внушало им мысль о том, что самое важное в жизни, особенно для женщины, это семья. Но, прислушиваясь к разговорам взрослых, Лена убеждалась, что о семье говорят всегда неохотно, как о чем-то необходимом, но скучном, а о любви говорят охотно и часто, и с особенным выражением. Наблюдая за молодыми людьми, вертевшимися в кружке «таточки», Лена замечала, что их манера оригинально одеваться, декламирование стихов о прекрасной даме и о неверном обете, вызывание духов в темной комнате порождают и облегчают отношения любви между ними. Нередко молодые люди кончали тем, что женились или выходили замуж, начинали одеваться, как все люди,